29 октября 1941. Занятия прошли сравнительно спокойно. Пару раз кто-то бросил меня камнем и попал по голове, но я сдержался, не ответил. Один мерзавец прозвал меня Абрамом, не знаю за что, я с ним ничего не имел. Но я и на это не обратил, вернее, сделал вид, что не обратил внимания. Всякий раз, когда я слышу антисемитские выходки, не только по отношению к себе, душа наполняется безудержным гневом, возмущением и обидой. Нас, очень удачно для меня, разделили на две половины, по 10 человек в каждой. В мою половину попали почти все тихие и порядочные парни, которые никогда не цеплялись ко мне. Сегодня от мамы получил открытку. Дядя Люся уехал в Минводы, не сказал, что наконец списался с мамой и решил с ней выбираться дальше в тыл. Когда я узнал о его отъезде от хозяйки квартиры, в которой он до этого жил, меня это огорошило своей неожиданностью. Ведь только накануне, за день до отъезда, я был у него. Он сказал, что готовится уезжать, но еще не получил телеграмму об отъезде в Минводы от мамы и тети Евы. Дядя Люся поступил как мерзавец и нахал. Мама тоже очень хорошо поступила. Быть так близко и не захотеть повидаться со мной, не могу найти причины ее действиям. Еще о многом хочется сказать, но поздно. Мысли плохо работают и слипаются глаза. Быть может, завтра выберу лучшее для этого время. 30 октября 1941. 6 часов утра. Точно взрыв бомбы поразило меня сегодняшнее сообщение Советского информбюро о сдаче противнику Харькова. С меньшим сожалением и печалью выслушал я сообщение о сдаче всего Донбасса. Но Харьков... Впрочем, я не знаю, занят ли он сейчас немцами. Донбасс. Теперешние сводки так запутаны и так несвоевременны, что трудно разобраться в действительных фактах, событиях и настоящем положении дел, как на фронте, так и в тылу. Но я верю, я продолжаю слепо доверяться всем сообщениям правительства и центральных газет, хоть каждая новая подобная потеря заставляет меня все более разочаровываться и все менее доверять подобным заявлениям. Так взятие Одессы, или, как сообщалось, оставление ее нашими войсками по стратегическим соображениям почти не вызвало недовольства и неверия в добровольно вынужденную сдачу города. Но Харьков, тут теперь я не верю, что добровольно, по стратегическим соображениям. Крупный город, наводненный машиностроительной, военной и всякого рода другой промышленностью, имеющие величайшее значение для страны, особенно теперь, в военное время, оставлен немцам по стратегическим соображениям. Ужас охватывает меня. Что будет дальше? Харьков стоил нескольких миллионов немецких жизней, а отдан так дешево, 120 тысяч человек, если цифры еще и соответствуют действительности. Падение Киева было воспринято мною безболезненнее. Это падение было сопровождено многодневными и ожесточенными боями под городом и неоднократным занятием его окраин неприятелем. Но Харьков, его падение можно сравнить только разве что с Днепропетровским падением, как по значению, так и по своей внезапности. Впрочем, с Днепропетровской и области сегодня весточка. Опять действия партизан. Мне кажется, что партизаны здесь более решительны и действенны, чем регулярные войска. И будь они немного лучше вооружены, и имея они большие силы и более опытных предводителей, они б горы, не то что фашистов, переворачивали бы. 7 часов с минутами. Радуют еще меня действия сербских партизан, истерзанной фашистами Югославии. В течение короткого периода они уничтожили 10 тысяч немецких и итальянских фашистов. Существование советского Харькова радовало меня, вселяло в меня уверенность в победе, бодрость духа и надежды в лучшее. 31 октября 1941. Сегодня у меня большой, радостный и печальный день. Радостный потому, что я увидел впервые за 2 месяца маму. Печальный потому, что мне пришлось вновь с ней расстаться. Было так. После занятий, которые, кстати, прошли для меня сегодня благополучно, зашел на квартиру, где жили шипельские, днепропетровские соседи тети Евы. Они, оказывается, тоже выехали. С прибитым настроением я возвращался домой. Что теперь делать? К кому обращаться? Где мама? Даже не сообщить, даже не вызвать меня к себе в Минводы, откуда они с дядей Люсей потом уехали в направлении Баку. Все дядя Люся виноват. Это он наговорил ей на меня, заставив маму ехать, не повидавшись и не попрощавшись со мной. Почему я не зашел к нему утром перед занятиями? Ведь я знал дядю Люсю. Ведь мог ожидать такого исхода дела. Нет, это я сам виноват. Почему не интересовался живей ходом подготовки дяди Люси к отъезду? Почему не засыпал, особенно в последнее время, маму письмами? С этими невеселыми мыслями я и приближался к тете Полиной квартире, где сейчас живу. Открыв дверь, вдруг почувствовал чье-то присутствие. Узнал родной и привычный голос в квартире. Быстро открыл комнатную дверь. Так и есть. Мама. Слезы. Как не люблю я подобную сентиментальность. Слезы. Как тяжело давят они на мое сердце. Терзают его и жгут. Слезы матери, даже пусть слезы счастья. Что может быть хуже этого? Слезы радости, слезы горя. Слезы тоски о прошлом и отчаяния перед будущим. Я не умею плакать. Кажется, никакое горе, никакая печаль не заставит меня проронить слезу. И тем тяжелее видеть, как плачет родной из родных человек. Я прижал ее, бедную маму, к своему сердцу и долго утешал, пока она не перестала плакать. Но вот миновали первые минуты этой встречи с мамой, и наш разговор принял обыденную форму. К маме вновь вернулось прежнее состояние, в котором она пребывала до моего появления. Говорили о дяде Люсе. Я сказал, что он ужасно некрасиво поступил, не сообщив маме и не известив меня о своем отъезде из Ессентуков. Еще хуже, что он не пожелал помочь маме в ее беде, не хотел вызвать в Ессентуки, облегчить ее положение. Мама оправдывала дядю Люсю, даже пыталась обвинить меня в бестактном к нему отношении. Говорила, что у меня нет родственных чувств, что я в такой тяжелый момент отказал ему в галошах, а он был болен, и неужели 2 часа нельзя было пересидеть дома? Тетя Поля, присутствовавшая при этом, молчала, соблюдая нейтралитет. Я объяснил, что в тот момент, когда дяде Люсе нужны были галоши, я был на всеобуче и бросить занятия не мог. «Ты, лодырь, ты не хотел даже бабушке достать хлеба. Ты целыми днями книги читаешь и радио слушаешь. Почему ты не поступил на работу? Ты сел на тетину шею и решил, что так и нужно». Я отвечал, рассказывал, объяснял, но она перебивала, не давая говорить и заставляя говорить громче обычного. «Чего ты кричишь не своим голосом?» прервала вдруг меня мама, и лицо ее исказилось злобой. Передо мной была все та же, прежняя мать, но прежние картины и картинки нашей совместной, долгой жизни мелькнул, прошли передо мной. Меня бросило в жар. Лицо матери было чужим и неприятным, как тогда, те давно забытые мною мгновения, когда ею в минуты наших ссор пускались в ход и стулья, и кочерга, и молоток, все, что попадалось под руку. Я отвык от такого отношения. Вот уже 2 месяца я прожил в спокойной обстановке, и не хочу, и не буду возвращаться к новым ссорам и бесчинствам твоим. Скоро на фронт добровольцем поеду, забуду, как так с тобой жить. Ну что ж, не хочешь, так и не нужно. Значит, все потеряно для меня в тебе. И я тебе вычеркну, совершенно забуду о твоем существовании. И голос ее стал прежним, обыденным. Я ушел во двор. Когда вернулся, разговор переменился и стал снова сердечным и приятным. Тетя предложила маме покушать, но она, несмотря на то, что проголодалась, отказалась от еды и только выпила стакан чаю. Я предложил маме проводить ее до Минвод. Тетя Поля приготовила нам хлеб с повидлом, дала денег на дорогу и несколько кусочков сахара. По дороге мы много говорили, делились впечатлениями, переживаниями, перспективами. Прежняя натянутость разговора исчезла. Я спросил маму, как она попала к тете Поле, как она встретилась с бабушкой. Бабушка произвела на нее гнетущее впечатление. Состарилась, похудела и стала еще неряшливой, чем когда-либо была. Но приняла она ее хорошо и охотно поддерживала с ней разговор. Даже успела пожаловаться на меня, что я ей не всегда достаю белый хлеб и что я лентяй. С тетей Полей она встретилась по-родственному, и они вместе наплакались изрядно. Я напомнил маме содержание ее писем, в которых она снова придиралась к папе. Она ведь знала, что придется сюда еще приехать, увидеться с родными. Зачем тогда себе позволяла эти явно враждебные и задирчивые письма? «Я от своих слов не отказываюсь», — убеждала мама. «Твой отец противный и мелочный, а его родные — хорошие люди, и я к ним ничего не имею». Тут мне вспомнились брань и насмешки, которыми она наделяла бабушку, тетю Полю и Юру, еще в Днепропетровске, но я ничего не сказал. Вскоре мы приехали в Минводы. О дальнейших впечатлениях в другой раз. Второе ноября 1941-го. Утро провел с тетей Полей на толкучке. Тайком от нее купил журнал «30 дней» за 50 копеек. Люди продают все. Мало людей найдется, умеющих поступить так, как мы, все оставить и ничего даже не продать. Днем был в бане, впервые за полмесяца. Все остальное время, помимо всеобуча, провел в очереди за хлебом. Сегодня я бабушке достал свежего хлеба за 4 рубля 10 копеек кило. Она была в восторге и даже предложила мне немного сметаны. На прощание она сказала: «Если тебя заберут, я буду очень за тобой скучать». 3 ноября 1941-го. В Минводах было спокойно, и даже не видно следов недавней бомбардировки. Только маскировка привокзальных зданий защитной окраской говорила о постоянном ожидании новых вражеских налетов и о тревоге, связанной с этим. В привокзальном саду было много людей, беженцы. Они были грязные, измученные и напоминали о нашей с мамой эвакуации из Днепропетровска. Тетю Еву с семьей мы нашли сразу. Она немного похудела, но закаленная работой приобрела более здоровый вид лица. Дядя Толя не изменился, а Санька не только не похудел, но и потерял своего прежнего, ехидно-глупого выражения. Я уверен на 99%, что это он тогда выкинул из моего портфеля половину содержимого статей и рецензий о литературе, писателях и их работах. Тогда же пропала и моя статья о Маяковском, помещенная, если не ошибаюсь, в 1939 году в газете «Счастлива змина». Анонимка, посланная двумя девочками нашего 8 класса на имя Гельфанда сына и другое. Тетя Ева, когда меня увидела, расплакалась. Мама тоже, не отказывая ей в поддержке. Вскоре они погрузились на открытую, груженную углем платформу поезда на Махачкалу. 5 ноября 1941. Позавчера взялся на учет в горкоме ВЛКСМ. По моей просьбе прикрепили к первичной организации школы имени Кирова, где учится Аня. Вся организация выехала на рытье окопов. Осталась только одна девушка, на которую и возложена роль временного секретаря комитета. В горкоме комсомола мне предложили работу, с чем я радостно и согласился. На сегодняшний день я работник ремонтно-восстановительной колонны связи 4-го линейного участка. Начальник очень толковый и сердечный человек. В первый день он обстоятельно осветил передо мною и еще двумя стариками условия работы. Работа серьезная, но и немногим выгодная. На всех работников накладывается броня. Ни в армию, ни на трудовой фронт они привлечены быть не могут. Ставка пока 166 с чем-то рублей. Со временем 201. Наиболее опытные уже сейчас получают 250-260 рублей. Карточку тоже получу попозже, на 600 грамм хлеба. Находиться буду на казарменном положении. Все время на чеку. В нужное время дня и ночи могу быть направлен в любое место веренного района. Пятигорск, Кисловодск, Минводы, Ессентуки. Обмундирование пока не выдают, и неизвестно, выдадут ли. Работать надо в своей одежде. Ну а пока хочу спать. Не выдерживаю. 9:30.